Это, лорды неясно пробормотали. Это был самый важный момент, как сказал Суэ Цзя. Ключевым моментом была честь и польза, которую может принести этот кинжал. Конкурс воров проходит раз в 10 лет. Осталось меньше месяца до следующего конкурса. Сроки Суэ Цзя были прекрасной возможностью для этой сделки. Договоренность была очень точно запланирована. Тот, кто получит этот кинжал, скорее всего, получит первое место среди других крупных воровских семей. Этот трон означал не только славу, но и богатство. Позволит ли становление главой семьи на 10 лет получить много преимуществ? Если магический предмет поместить в торговый союз другой семьи, возможно, его можно продать за 100 золотых. Если его поместить в торговый союз главы семьи, даже 200 золотых будет недостаточно. Все будут бороться, чтобы купить его, так как все думали, что глава воровской семьи путешествует в более опасных местах и, таким образом, получает лучшие предметы. Суэ Цзя сказал: «Надеюсь, что каждый примет к сведению, что на этот раз сделка имеет справедливую основу. Если вы готовы купить его, то я готов продать его. Никто никого не вынуждает. Если кто-то думает, что это дорого, то вы можете уйти прямо сейчас. Я точно не стану вас удерживать». Лорды с горечью почесали головы. Это явно было вымогательство под ложным предлогом. Тем не менее, они не могли уйти. Увидев отчаянные выражения лиц лордов, Суэ Цзя улыбнулся и сказал: «Если вы хотите получить этот кинжал, то вы должны заплатить. Если вы не готовы платить за него, это даже не обсуждается. Думаю, есть и другие желающие купить этот кинжал помимо 10 великих семей». Выражение лица Суэ Цзя вдруг похолодело, и он сказал: «Пожалуйста, не думайте, будто это шантаж. Если бы я продал этот кинжал одной из лучших семей воров, какие выгоды я бы получил? С другой стороны, сколько потерь понесли бы вы?» Услышав слова Суэ Цзя, выражения лиц лордов поменялись. Только теперь они вдруг поняли, что Суэ Цзя и не должны торговаться с ними. Было более 1000 воровских семей во всей империи Священного Света. Если Суэ Цзя заключит сделку ради прибыли, то он может выбрать любого вора из семьи среднего уровня. В любом случае, он получит огромное количество прибыли. Седой старик встал и сказал: «Мы признательны мистеру Суэ Цзя за сотрудничество. Мы дорого вас отблагодарим за предоставление этого кинжала 10 семьям и за защиту стабильности королевства воров. Исходя из этого, мы готовы принять любую цену, независимо от того, насколько она будет высока». Глава 121. Выбирающие сокровища. Часть 1. Услышав слова седого старика, другие семьи кивнули один за другим. За последние несколько десятилетий 10 больших семей в царстве воров по очереди обладали троном. Они укрепили свои отношения узами брака и другими средствами. Можно сказать, что после нескольких десятилетий 10 больших семей могли даже рассматривать друг друга как родственников. Маловероятно, что царство воров попадет под влияние, независимо от того, кто из них получит кинжал. Если семья за пределами 10 больших семей станет номером 1, то они, безусловно, подавят оставшиеся 9 семей и создадут свои собственные партнерства. Кроме того, было возможно, что однажды союз 10 больших семей будет разрушен другими семьями. Все знали, что если бы они не уничтожили 10 больших семей, то они были бы уничтожены сами. Остальные 9 лордов перевели свои взоры на седовласого старца. Они кивали головами, чтобы показать, что они поддерживают его мнение. Несмотря ни на что, этот кинжал должен оставаться в пределах 10 великих семей. Если не получится, то они, не колеблясь, применят силу. Конечно, к силе они бы прибегли, если бы не было другого выбора. Одна из причин заключалась в том, что они не хотели нарушать правила. Что касается бизнеса, самым важным аспектом является честность, особенно для вора. Воры могут красть и бороться за предметы, но как только они начинают вести бизнес, они больше не крадут. В противном случае, кто бы тогда у них покупал? Кроме того, с текущим положением и статусом Суэ Цзя, воровать было нелегко. Даже если бы они что-то украли, они не смогут это использовать. Если их раскроют, последует уничтожение всей их семьи. В противном случае, у Суэ Цзя бы уже давно украли этот кинжал. Видя, что все были согласны, седовласый старик повернулся к Суэ Цзя и сказал искренне: «Когда мы вернулись, мы обсуждали наши варианты несколько раз. Мы поняли, что только после того, как мы соберем все материалы, вы будете торговать. Однако, старик поколебался и сделал паузу. Наконец, собравшись с мыслями, он сказал: «Однако вы должны знать, что эти материалы очень ценные. Они требуют у нас много денег, чтобы собрать их все. Кроме того, слишком сложно собрать их за полгода. Даже если нам удастся, честно говоря, маловероятно, чтобы мы бы с вами торговали. К тому времени, мы не были бы готовы отдать их». Услышав слова старика, Суа Цзя неловко почесал голову. Он понимал его. Эти материалы можно найти только случайно. Даже если бы удалось собрать их за деньги, это была бы астрономическая сумма. К тому же, кто бы использовал так много необычных материалов в обмен за один кинжал? Материалов достаточно, чтобы подделать 40 комплектов брони. Старец продолжал: «Вот почему мы провели несколько небольших встреч. Все продолжали искать способы борьбы с этой проблемой и не потратить ни одной монеты, чтобы купить что-нибудь на улице. Мы разделили список материалов, которые вы дали нам, на 10 частей, и каждая семья пыталась решить одну часть. Те, кто бы не смог позаботиться об этом, здесь бы не присутствовали. В противном случае, остальные 9 семей объединились бы, чтобы наказать их». Старик с завистью посмотрел на Суа Цзя, прежде чем сказать: «Вам повезло. Объединившись, мы смогли собрать все материалы в этом списке. Мы не пропустили ни одного. Тем не менее, в результате, ресурсы, которые мы накапливали тысячелетиями, были полностью исчерпаны. Хотя у нас до сих пор довольно много обычных материалов на складе, драгоценные были вывезены». Что? Услышав слова старца, Суа Цзя встал в шоке. Материалы из списка были главной целью этой встречи. Суа Цзя также знал, что одна семья бы не собрала все эти материалы. Первоначально Суа Цзя бы устроила 40 материалов. Однако, вопреки его ожиданиям, 10 больших семей собрали все, ни одного не пропустив. Видя взбудораженное выражение лица Суа Цзя, старик улыбнулся, сказав: «Хотя каждая из наших семей вложила часть материалов, потому что мы в равной степени распределили бремя, давление было не слишком велико. Для нас использовать эти материалы в обмен на кинжал, все еще того стоит». Однако, слегка задержавшись, седой старик решительно продолжил: «Лорд Суа Цзя должен понимать, что кинжал так много не стоит. Из-за этого, кроме материалов, наши семьи также решили вынуть часть магической экипировки. Если вы заинтересованы в этом товаре, то вы можете обменяться с соответствующей семьей». Что господин Суа Цзя думает об этом? Столкнувшись с вопросом старика, Суа Цзя, не колеблясь, поднял большой палец вверх. Он восхищенно смотрел на седовласого старика. Способность этого старика вести дела была поразительна. Он действительно был достоин называться господином с высоким авторитетом в пределах 10 великих семей. Когда он решал вопросы, результаты были безупречны. Во-первых, он смог собрать материалы из списка. Только на этом этапе Суа Цзя не мог отказаться от этого обмена. Старику даже не нужно ничего добавлять к сделке. Во-вторых, этот старик сберег семьи от великих потерь. Если каждый из 10 семей старался собрать материалы, то сколько денег им пришлось потратить? Кроме того, было около 70 различных типов материалов, включенных в этот список. Каждый из них был дорогим и редким и требовал большое количество денег. Тем не менее, старик предложил, чтобы каждый только вытащил часть материалов. Это не требовало от них платы и позволяло им иметь равные возможности для конкуренции. В конце концов, старик помешал свободной конкуренции. Кто бы ни завладел кинжалом, он бы определенно считался номером один среди воровских семей в течение следующего десятилетия. Если бы это была свободная конкуренция, тогда цена, скорее всего, была бы еще выше. Вполне возможно, что семье придется использовать половину всего своего богатства, чтобы получить кинжал. Теперь, однако, каждой семье лишь необходимо обеспечить небольшую часть материалов, чтобы участвовать в данной сделке. Это было несложно и приятно, и, безусловно, не повлияет на прочность семьи. Хотя Суа Цзя прекрасно знал, что, сделав это, он много потеряет. Если бы он так не поступил, то было бы невозможно собрать перечисленные материалы. Если 10 большим семьям вместе с трудом удалось добыть все материалы, то как тогда справится одна семья? Как сказал седой старик, даже если ему удалось собрать все полностью, никто бы с ним не торговал. Если бы они использовали материалы, чтобы сделать несколько десятков доспехов и оружия, это, несомненно, увеличило бы мощность его семьи. Это ничуть не меньше, чем получить кинжал. Глава 122. Выбирающий сокровища. Часть 2. Кивнув головой, Суа Цзя улыбнулся, сказав: «Молодого господина убедила способность почтенного старейшины вести дела. Ваша способность на пике совершенства, и при таких условиях ведения бизнеса, молодой человек не способен отказаться». Почтенный старейшина прояснил мысли молодого господина. «Даже если бы я хотел отказаться, это было бы невозможно, ха-ха-ха». Услышав Суа Цзя, господа десяти воровских семей засмеялись. Эта бизнес-операция основывалась на сотрудничестве их всех, и расход каждой семьи был довольно низким. Все, что осталось сделать теперь, это получить этот кинжал. Это равнялось совместным усилиям десяти семей. После короткой паузы, седовласый старик продолжил. «Хорошо, мы уже принесли перечисленные материалы с собой. Теперь каждый должен вынуть их. Пусть господин Суа Цзя посмотрит». Услышав слова старика, главы воспользовались своими межпространственными кольцами, и вдруг появилось много деревянных ящиков примерно 1 метра в квадрате. В общей сложности было 10 деревянных ящиков, и в них были материалы, которые необходимы Суа Цзя. Хихи. Суа Цзя усмехнулся. Он медленно шагнул вперед и вскрыл ящики один за другим, чтобы рассмотреть товары. Как и сказал седовласый старик, здесь были все необходимые материалы: драгоценные металлы, шкуры животных, древесина. Прикрыв крышки коробок, Суа Цзя встал и улыбнулся. «Хорошо, идем в актовый зал, чтобы продолжить. Горничные разберут товары». Суа Цзя бросил кинжал в сторону седовласого старца. «С кинжалом в качестве залога они не будут бояться, Суа Цзя что-то выкинет». Вскоре после, 10 лордов вышли из гостиной. Когда они направились в большой актовый зал виллы, Суа Цзя взмахнул рукой и убрал 10 ящиков с материалами в межпространственное кольцо. Он уже все спланировал. После завершения сделки, он пойдет к гному-кузнецу. Гном уже давно поклялся Суа Цзя, что поможет создать оружие и броню бесплатно. 10 лордов беспокойно расхаживали взад и вперед по комнате переговоров. В кресле сидел Суа Цзя, который в настоящее время сфокусировал взгляд на столе перед собой. На блестящем, чистом столе было 10 открытых коробок. Суа Цзя изучал сокровища. Эти коробки содержали магические артефакты, которые принесли 10 семей. Так как каждый из них смог представить только один товар, каждый из этих артефактов был сказочного ранга и выше. В каждой коробке был буклет с характеристиками магического предмета, его эффектов и преимуществ. Буклеты были там, потому что лорды боялись, что знания и опыта Суа Цзя недостаточно, чтобы узнать эти магические артефакты. Хотя 10 лордов были уверены в своих сокровищах, они знали, что другие крупные семьи тоже принесли предметы. Даже если другие предметы не были столь же хороши, как их, не было большой разницы. Окончательное решение будет, безусловно, зависеть от вкусов Суа Цзя. Суа Цзя осматривал магические предметы с дико бьющимся сердцем. Он хотел взять все. Тем не менее, Суа Цзя знал, что это, к сожалению, невозможно. Среди 10 коробок, 6 из них содержали магические предметы сказочного ранга, в то время как остальные 4 содержали предметы легендарного ранга. Когда Суа Цзя исследовал эти предметы, он не хотел отказываться ни от одного из них, но он знал, что ему придется выбрать только один. Если бы он мог обладать всеми сокровищами, он полагал, что его сила, несомненно, увеличится в несколько раз. Тем не менее, такое возможно только во сне. Сейчас он мог выбрать только один из 10. Суа Цзя жадно смотрел на экипировки одну за другой. В конце концов, Суа Цзя беспомощно вздохнул и болезненно закрыл глаза. Он закрыл крышку оставшейся коробки и обнял ее, прежде чем он решительно заявил: «Я принял решение. Вот мой выбор». Видя, что Суа Цзя уже принял решение, некоторые среди лордов 10 семей были довольны, в то время как другие огорчились. Ожидая, когда лидеры 9 семей заберут коробки обратно, Суа Цзя почти вытянул руки, чтобы вырвать их обратно. Тем не менее, он знал, что если он сделает это все равно, что распрощаться с жизнью. Суа Цзя трепетал, когда крепко обнимал коробку. «Пора на обед. Мы уже подготовили еду внизу». Помимо того счастливчика, который получил кинжал, как другие лорды семей могли быть в настроении, чтобы остаться и поесть? Не дожидаясь, пока Суа Цзя закончит говорить, седой старик с горечью сказал: «Не нужно, мы не будем беспокоить лорда Суа Цзя». Суа Цзя все понимал. Он просто выразил теплое гостеприимство своим клиентам, а затем позволил 10 лордам уйти. Суа Цзя хотел тщательно изучить новые сокровища. Вскоре 10 лордов ушли. Суа Цзя побежал к секретной зоне подводных тренировок. Честно говоря, это сокровище превзошло все ожидания Суа Цзя. Хотя на выбор было 10 сокровищ, на самом деле, Суа Цзя мгновенно выбрал вторую коробку, прежде чем он открыл любую из них. Неважно, как удивительны были остальные товары, Суа Цзя не колебался в выборе. Когда 10 коробок поставили перед ним, Суа Цзя ясно почувствовал благоговейный ужас, исходящий из одного ящика. Это позволило Суа Цзя обнаружить, что сокровище в коробке сформировало таинственную связь с мудростью Атлантиды на его голове. В тот момент Суа Цзя ощутил, что магический предмет в этой коробке явно легендарного ранга. Суа Цзя сделал глубокий вдох и осторожно открыл коробку. То, что он увидел, было необычным украшением для уха. Важно отметить, что было только одно украшение, не пара. На самом деле, только одно и существовало. Хотя это было только одно украшение, оно состояло из 7 синих сережек. Каждая имела загадочные письмена на поверхностях. Если бы Суа Цзя плохо разбирался в точных свойствах этого украшения, он бы уже надел по 3 на каждое ухо, и не знал бы, что делать с дополнительным колечком. Не справившись с болью после прокалывания 7 отверстий подряд на его левом ухе, а затем, вставляя каждую из этих тонких и изысканных сережек в отверстие, Суа Цзя использовал несколько методов увлажнения на ранах. Суа Цзя слегка покачал головой. Как и следовало ожидать, как и было указано в пометках, можно было услышать, как резкое и ясное ощущение, словно протекающая родниковая вода, текло от сердца Суа Цзя. Из своего восприятия Суа Цзя мог сказать, что этот звук действительно распространялся от его сердца, а не из уха. Сделав глубокий вдох, Суа Цзя вынул книги, которые он приобрел, и быстро пролистал страницы, туда, где обсуждался набор Атлантиды. После тщательного изучения текста, он обнаружил, что его серьги были точно такими же, как те, что нарисованы в книге. Название этого набора сережек звучало как шепот Атлантиды, и он позволял услышать шепот-ропот слова элементов воды, чтобы увеличить свое представление о них. В то же время, как только серьги связывались с мудростью Атлантиды, они повышали силу водной магии. Основываясь на словах, эти серьги имели немного функций, за счет чего трудно узнать, где они получили свою известную репутацию. Однако, в действительности, эти серьги были определенно достойны своей славы, как часть легендарной экипировки. Их значимость нельзя было почувствовать физически, и, безусловно, невозможно было понять. Будучи в состоянии услышать шепот водных элементов означало возможность повысить свое понимание элементов воды. Чем глубже понимание, тем больше в полной мере можно использовать возможности воды. Даже если Суа Цзя не имел большого опыта и не был достаточно обучен магии, просто опираться на понимание элементов воды было достаточно, чтобы повысить мощность его потока воды. В то же время, слушая шепоты водных элементов, знакомство с ними будет непрерывно углубляться. Чем глубже знакомство, тем легче контролировать воду. Можно сказать, что эти серьги могут улучшить манипуляции водой Суа Цзя. Они могут увеличить общее количество воды, которое Суа Цзя мог контролировать. Это было очень важно, особенно для Суа Цзя, придумавшего технику удара молотом. И, наконец, так как Суа Цзя теперь носил 2 части набора экипировки, они получили возможность взаимодействовать друг с другом, чтобы повысить общее понимание Суа Цзя элементов воды. Понимание, полученное от шепота Атлантиды в дополнение к знаниям, полученным из мудрости Атлантиды, породило более глубокое понимание элементов воды. Чем больше это понимание, тем могущественнее водная магия. Кроме того, это включало всю магию воды. Конечно, как и другие магические предметы у Суа Цзя, шепот Атлантиды не увеличит силы мгновенно. Эффекты были изначально незаметны и появлялись со временем. Общие преимущества не показывали сами себя, они оставались внутри тела использующего и становились его собственными способностями. Это был эффект товара легендарного ранга. Экипировка легендарного ранга была известна, потому что древние люди были хорошо известны. Они были героями, которые прославили экипировку легендарного ранга и наоборот. Только экипировка легендарного ранга может преподнести герою легендарное звание. Радостно качая головой, 7 сережек на мгновение связались друг с другом и издали звонкий шум. Звук мягко вытекал из сердца Суа Цзя. Он закрыл глаза и молча слушал его, пытаясь понять. Погруженный в прослушивание шепотов водных элементов, Суа Цзя просидел там целую неделю. Помимо еды и других жизненных потребностей, Суа Цзя не прекращал ни на одну минуту, и использовать всю свою сущность, чтобы слушать и понимать шепот. Глава 123. Борьба с полной экипировкой. Часть 1. По приказу Суа Цзя, 36 воинов огненного ветра вошли в зону подводной тренировки. Прошло уже 3 месяца, когда они возвращались последний раз. Увидев знакомую среду зоны тренировок, а также серьезное лицо Суа Цзя, у девушек защекотало в носу, и они чуть не расплакались. Дни них это место было их корнями, их домом. Помимо своих сестер, Суа Цзя был единственным, с кем девушки были в близких отношениях. Он был подобен отцу или матери для них. Суа Цзя дал этим девушкам новую жизнь и настоящую свободу. Кроме того, он всегда заботился о них и вел себя, как их родитель. К сожалению, хотя девушки чувствовали себя именно так, всякий раз, когда они видели детскую внешность Суа Цзя, было невозможно отметить его как отца. Суа Цзя тоже их оценивал. 7 месяцев уже прошло с соревнований между чемпионами. За это время они встречались несколько раз и то мимолетно. Суа Цзя даже не мог вспомнить, когда в последний раз все сидели без какой-либо спешки и общались. Прошел уже год с тех пор, как воины Огненного Ветра покинули Империю Священного Света. За этот период девочки прошли довольно много изменений. В первой половине года они работали повсюду, чтобы доставить определенный товар. Тем не менее, в последние полгода они постоянно боролись против мощных магических зверей. За прошедший год первоначально молодые и незрелые девочки сильно выросли. Суа Цзя теперь видел убийственную ауру, исходящую от них. Очень глубокая убийственная аура. Некоторые люди нашли бы это странным, что убийство волшебных зверей может создать убийственную ауру. Верно, убийство обычного магического зверя не создаст такую ауру. Однако те, с которыми сталкивались девушки, были гораздо сильнее, и 36 сестер должны были полагаться на их совместную работу, чтобы загнать волшебного зверя до смерти. Находясь на грани смерти, девушки стали опытнее. Они чувствовали, как бог смерти следует за ними плечом к плечу. Несмотря на то, что они лично не убивали людей, они все равно выпускали ту же самую смертоносную ауру, будто они убивали сами. Единственное, эта убийственная аура не была зловещей или холодной. Скорее, была, как бушующее пламя. Это была убийственная аура, похожа на бушующее пламя, в котором купается феникс, что воины Огненного Ветра получили после того, как отбросили свои мысли о жизни и смерти. Пристально вглядываясь в девушек, с которыми он уже давно знаком, Суа Цзя знал, что теперь он может перейти к второму этапу его планов. Ради превращения этих девушек в боевых богинь не только в названии, но и на самом деле, Суа Цзя, как воин, знал, что он не мог не испачкать свои руки в красный цвет, даже если он не хотел. Размышляя, Суа Цзя сказал: «Я считаю, что каждая много приобрела из недавних боев за последние полгода. Это то, что я могу сказать», глядя на ваше выражение лиц и позы после небольшой паузы, он продолжил: «Думаю, вам нужно пока остаться здесь, никуда не ходить, правильно организовать, поглотить и переварить то, что вы получили в прошлом году. Потом, у меня есть новое задание для вас». Услышав Суа Цзя, девушки сжали руки в кулаки от волнения. В течение прошлого года они провели все время снаружи. Несмотря на то, что они не были бездомными, они бесцельно дрейфовали, как листья на ветру. Они не останавливались ни на минуту. Они настолько устали от этого бродячего образа жизни, что им действительно необходимо немного отдохнуть и восстановиться. Они с восхищением вздохнули. Лучше этих планов и быть не может. Если бы Суа Цзя снова послал их наружу, они, безусловно, не отказались. Тем не менее, они чувствовали досаду. Было не только очень легко попасть в беду, но, что более важно, они были в том месте, где они больше не могли получить опыт. Кроме того, все, что они получили раньше, легко можно забыть к этому моменту. По зову Суа Цзя, девушки остались, чтобы начать месяц обучения за закрытой дверью. Пережив так много за год, они должны были организовать, переварить и усвоить все это. Согласно договоренностям Суа Цзя, они должны были выходить один раз в неделю, обсуждать и делиться тем, что они узнали. Им необходимо помогать друг другу. Суа Цзя покинул белую виллу и пошел искать Эмму, чтобы пойти в магазин гнома-кузнеца. Прошло полгода с тех пор, как они встречались, но Эмма до сих пор была очаровательной, молодой и красивой, как и раньше. Это было благодаря мастерству Суа Цзя. Однако в последнее время Суа Цзя был поглощен процессом обучения, так что Эмма уже более 3 месяцев была без поправок в лечении. Несмотря на то, что она была еще красива, было ясно, что она стала пухлее. Если бы прошло больше времени, леди Шарпи, скорее всего, вернула бы свой прежний облик. Вот почему Эмма была счастлива до смерти после того, как узнала, что Суа Цзя пришел, чтобы найти ее. Она сразу же согласилась с его просьбой. Несмотря ни на что, гном должен сдержать свое слово. Тем не менее, в качестве компенсации, Суа Цзя поможет Эмме подправить ее внешность после того, как дело будет сделано. Это было проще простого, так что у Суа Цзя не было никаких оснований отказывать ей. Суа Цзя и Эмма пошли в магазин гнома-кузнеца. Они без труда нашли господина Ханьса. Услышав, что Суа Цзя неожиданно удалось собрать все материалы, мастер Ханьса был ошарашен. Он не мог поверить в это. Даже если бы вся страна использовала свои силы, чтобы найти эти материалы, все равно это было бы крайне сложно. Тем не менее, за полгода Суа Цзя удалось полностью собрать материалы. Столкнувшись с недоверием господина Ханьса, Суа Цзя решил не тратить время. Он сразу вынул 10 чехлов из межпространственного кольца и позволил господину Ханьса осмотреть их. Здесь, господину Ханьса больше не нужно было ничего говорить. Глава 124. Борьба с полной экипировкой. Часть 2. В следующем месяце, господин Ханьса не сразу начал ковку, а остался с Суа Цзя и собрал все материалы, необходимые для воинов огненного ветра, и даже лично видел, как несколько воинов огненного ветра проявляют свои боевые стили и навыки. После определения их характеристик, ему было еще труднее с историей материалов. Ради создания этого набора брони, старый мастер Ханьса решил создать его любой ценой. По словам мастера Ханьса, либо он ничего не будет делать, либо он сделает все возможное. В противном случае, эти ценные материалы будут потрачены впустую, и он будет наказан богом гномов. Для гнома значение этих материалов было нечто совершенно другое. Этого было достаточно, чтобы сделать его имя известным навечно. За месяц процесс еще не завершился. Даже когда все девушки покинули зону тренировки за закрытой дверью, мастер Ханьса до сих пор не закончил с проектом. Мастер Ханьса грубо попросил воинов огненного ветра использовать тело, чтобы бороться. Мастер Ханьса сел в стороне и наблюдал, записывая ручкой на листе. Изначально, целью этого было просто позволить ему наблюдать за стратегиями в бою. Однако он не ожидал, что когда вспыхнут бои, никто из них не станет отступать, когда дело касалось магических зверей. Важно понимать, что все девушки были воинами огненного ветра, и их особенности были одинаковыми. Тем не менее, они все имели свои уникальные навыки. В боях они выяснили, что, хотя у них были одни и те же типы тел, они начали осваивать новые навыки и просвещаться. Почти каждый день они осваивали что-то новое. Это было очень полезно для них с точки зрения понимания и воспитания. Это приносило неоценимую пользу их совместной работе, и в то же время увеличивало их сильные стороны. Сила всей команды росла в целом. Также очень важно, что в сражениях, каждая получила реальный боевой опыт. Можно даже сказать, что они получили сумасшедший прорыв. В конце концов, драки с магическими зверьми и драки с реальными людьми – разные вещи. Величайшим врагом человека всегда будет само человечество, а не магические звери. В боях им пришлось столкнуться с атаками со всех сторон. Они должны были справляться со всеми типами методов. Когда все началось, Суа Цзя просто стоял в стороне с улыбкой на лице и наблюдал. Тем не менее, в итоге Суа Цзя не смог сопротивляться. Посмотрев бои, Суа Цзя, наконец, вырвался вперед. Он вызвал свой поток воды и нападал на всех девушек без разбора. Во-первых, ни одна из девушек не смел сильно атаковать Суа Цзя. В конце концов, он был всего лишь 9-летним ребенком. Если произойдет несчастный случай, что они тогда будут делать? Хотя Суа Цзя было всего 9 лет, он уже относился к девушкам, как отец. Несмотря на то, что он не был отцом в прямом смысле, слова, которые говорил Суа Цзя, и слова, которые говорят отцы, очень отличались друг от друга. Когда они были младше, они должны были слушаться своего отца. Независимо от того, что он скажет им делать, они должны были это делать. Когда они стали старше и стали более независимыми, Суа Цзя занял позицию отца и дал им новую жизнь, а также подлинную свободу. Поэтому Суа Цзя был главной опорой для этих девочек. Его механизмы были критериями их действий. Если бы, например, Суа Цзя внезапно умер, то девушки не знали бы, как прожить остаток своей жизни. Хотя физически они уже взрослые женщины, психически они еще дети, которые должны были слушать отца. На самом деле, независимо от того, какая была девушка, кто бы не слушал своего отца. Даже если человек жил 100 лет, пока отец жив, нужно было его слушаться. Отец, лидер, учитель, господин, друг, брат, кормилец, защитник свободы, спаситель жизни, все эти названия описывали фигуру и положение Суацзя в сердцах девушек. Это было сложное ощущение, никто не мог четко описать это словами. Кроме того, можно было сказать, что девушки охотно бы пожертвовали собой, чтобы защитить Суацзя. Из-за таких сложных эмоций никто из девушек не осмелился всерьез атаковать Суацзя. Если они могли уклоняться, они уклонялись. Они действовали так, будто Суацзя был младшим братом, с которым играют. Для них 9-летний Суацзя не мог быть противником. Если они применят силу, они ранят его. Однако вскоре после этого девушки стали внимательнее. Это не были их обостренные чувства, а были знания, которые были выгравированы в них, что было гораздо полезнее, чем обучение на словах. Когда девушки подверглись смертельным атакам от Суацзя, как они могли не быть начеку? В огромной подводной тренировочной зоне поток льда вился вокруг, взад и вперед. Девушки, которые были в радиусе 10 метров от него, подверглись нападению. Кроме того, Суацзя не сдерживался. Если он должен бороться, он приложит все усилия. В противном случае, смысл этого упражнения будет потерян. С громким треском, поток твердого льда разбил оружие одной из девушек, а затем врезался в ее живот, заставляя ее отлететь назад. Врезавшись в крепкий столб, она упала на землю, кровь потекла из ее рта. Несмотря на то, что она не потеряла свою способность бороться, ее раны не были легкими. Быстро, воины огненного ветра наконец-то поняли, что, хотя Суацзя был еще молод, он был не хуже тех мощных магических зверей. Сдерживаясь даже чуть-чуть, они выроют себе могилы. Через некоторое время, у воинов не было выбора, кроме как собрать свою энергию. Они полностью сконцентрировались на нападении на Суацзя. В одно мгновение давление вокруг Суацзя выросло. Он испытывал скоординированные нападения несколько девушек. С силой Суацзя, он не боялся идти против любой один на один. Тем не менее, когда он был против двух, он мог лишь защищаться. Если бы был один против трех, то Суацзя был бы вынужден бежать. Битва стала намного сложнее после того, как присоединился Суацзя. Девушки постепенно наращивали огненную ци, и подсознательно начали использовать все свои усилия, чтобы атаковать. В одно мгновение, в зоне подводных тренировок настал полный хаос. Если бы кто-то вошел, не зная ситуации, то он бы подумал, что он только что вошел на поле боя между врагами. Время пролетело незаметно. Старшая сестра подошла к Суацзя посреди хаоса, чтобы сообщить ему, что Суацзя должен был присутствовать на ежегодном школьном конкурсе. Только тогда Суацзя вдруг понял, что пролетел год. На этот раз конкурс не стоил особого внимания. Суацзя даже не присутствовал на конкурсе между классами. Только Айми и Айла пришли, они даже выиграли кубок чемпионата. В прошлом году Айла и Айми использовали метод обучения до изнеможения, чтобы повысить магию, и уже давно стали магами-практикантами. Сочетание небесной единицы священной воды и 9 тюрем ледяного демона было вне конкуренции. Несмотря на то, что он не участвовал в соревновании между классами, Суацзя был еще капитаном, и поэтому он имел право участвовать в соревновании между чемпионами. Айми и Айла все-таки выбрали лишиться этого права, как было раньше. Помимо других причин, они четко знали, что Суацзя им не превзойти. Участие в чемпионате равнялось раздаче их благородных статусов Суацзя. Через год, даже Суацзя не был уверен, какой именно области он достиг. Только 36 воинов огненного ветра поняли то, насколько он был грозен. Они определенно этого не забудут. Конкурс между чемпионами тоже не был интересен. Помимо групп 17-18 лет, которые были вынуждены принять участие в конкурсе, остальные возрастные группы были аннулированы. Суацзя потратил только 5 минут, чтобы выиграть 2 раунда, и мог продвинуться вперед еще на 2 ряда и стать 5-м господином. После того, как конкурс закончился, наступил Новый год. Мастер Ханьса наконец закончил подсчеты, поэтому он попрощался с Суацзя и вернулся к священной земле гномов со всеми материалами. Там он мог использовать лаву и беззаветно сосредоточиться на создании 40 наборов брони. Согласно легендам, Бог гномов использовал точно такую же лаву для создания божественных артефактов. Другие люди провели Новый год со своими семьями, наслаждаясь торжеством. Однако Суэ Цзя провел Новый год, погружаясь в бои. Хотя мастер Ханьса только что ушел, никто из них не чувствовал, что они достаточно поборолись, так что они продолжили поединки днями и ночами. Спустя месяц после Нового года, все были, наконец, удовлетворены своей работой и остановились. Несмотря на то, что они все равно будут получать пользу, продолжая бои, все знали, что если они будут продолжать, результаты бы не были такими заметными, как это было сейчас. Все могли организовать, переварить и усвоить навыки, которые они получили в прошлом году. Самое главное, что они смогли больше понять в огненных и ветряных искусствах, а также навыки и методы друг друга. Каждая из них ясно ощущала, что их сила увеличилась в геометрической прогрессии. Они смогли улучшить свои боевые методы, поднять свой боевой опыт, а также продвинуть понимание огня и ветра. Самое главное, идя против своих товарищей, их согласование, как команды уже достигло степени, о которой они ранее даже не мечтали. Каждая изучила навыки, особенности и привычки друг друга. Большинство сражений не требовали какой-либо связи друг между другом. Они могли понять, что их товарищ собрался делать дальше и как он это сделает. Как говорят, человек, который понимает вас лучше всех, не является вашим другом, это ваш соперник. Без борьбы друг с другом, два человека никогда не смогут понять друг друга на таком уровне. Через месяц после Нового года Суэ Цзя было 10. Хотя последние несколько месяцев с девушками было очень весело, он знал, что ради своей цели, он не мог оставаться с ними. Они должны сами пройти все невзгоды. Только тогда они смогут расти дальше. Методы торгового союза остались прежними. Так как они уже начали это, они, естественно, должны были сделать все возможное для союза. Кроме того, второй уровень планов Суэ Цзя зависел от торгового союза. За год Белая вилла Суэ Цзя и воины Огненного ветра заработали огромное количество золота. Богатство Суэ Цзя уже достигло почти 2,5 миллиарда. Тем не менее, Суэ Цзя знал, что эти деньги потратятся очень быстро. Сначала он должен был найти Веньша, и как купец, он должен был пожертвовать 1000 миллионов. Согласно новым правилам империи, выплаты 1 миллиона, 10 миллионов, 100 миллионов, 1000 миллионов можно использовать, чтобы поднять благородный ранг. Вклад 1000 миллионов продвинул бы Суэ Цзя из 5-го господина к 3-му господину. Глава 125. Загадочный метод. Часть 1. Ради окончательной ликвидации прошлого воинов Огненного ветра, они изменили название своего торгового союза на Корпус Золотого Пламени. Имена 36 воинов Огненного ветра были заменены на Золотое Пламя номер 1, Золотое Пламя номер 2. Торговый союз Золотого Пламени был представлен Восходящим Золотым Пламенем. Каждый член торговой палаты Золотого Пламени должен носить этот знак на рукаве на правой руке. Все грузовые вагоны, используемые торговым союзом Золотого Пламени, тоже имели знаки отличия. Хотя торговый союз Золотого Пламени был создан уже больше года, он не рассматривался в масштабных бизнес-операциях. Строго говоря, они были просто поставщиком Белой Виллы, и мир даже не знал о существовании этого торгового союза. Тем не менее, сейчас было по-другому. Инвестировав 1 миллиард золотых, торговый союз был продвинут до уровня П. Им было позволено поучаствовать во многих крупномасштабных деловых операциях в пределах империи Священного Света, и только с этого момента торговый союз Золотого Пламени предстали перед остальным миром. Торговый союз Золотого Пламени в настоящее время состоя из 36 воинов Золотого Пламени. Под их контролем было 10 крупных грузовых вагонов, и каждый из грузовых вагонов имел 10 сотрудников, которые были во главе грузового транспорта и следили за товарами. Что касается 100 миллионов из 400 миллионов золотых, они отдали их Золотому Пламени номер 1. Золотое Пламя было установлено в соответствии с заранее определенным бизнес-маршрутом. Вторая часть плана Суэ Цзя официально началась. Проводив девушек, Суэ Цзя не сразу начал тренироваться за закрытой дверью. Он вернулся в академию, чтобы собрать информацию в библиотеке. У него было много сомнений, с которыми нужно было разобраться. Прошел почти год с тех пор, как он получил мудрость Атлантиды, а также душу феи и вздох мороза. Если влияние этих магических предметов было настоящим, то медитация Суэ Цзя уже сейчас должна прорваться через пограничный слой, или, возможно, даже дойти до третьего уровня или выше. Однако Суа Цзя застрял на первом уровне. Каждый уровень медитации имел четкое различие. Мало того, что значительно увеличивалась скорость культивирования магической и духовной силы, самым главным был верхний предел магической и духовной силы. В последнее время Суа Цзя ясно чувствовал, что, хотя он постоянно поддерживал состояние медитации, рост его магических и духовных сил замедлился. Несмотря на то, что он не мог сказать, что он застрял, он все еще не мог пробиться ко второму уровню. Грозные маги могли излучать мощную и гнетущую силу магии всем своим телом в любой момент времени. Особенно во время боя можно полностью положиться на магическую силу, чтобы создать магическое поле, запутать своих противников и отключить их во время боя. Магическая сила была энергией мага. Опираясь на силу духа, чтобы начать заклинание, вступив в бой, грозный маг мог заставить элементы в пределах 10 метров вибрировать. Для того, чтобы достичь этой цели, нужно было поднять свою медитацию на более высокий уровень. Основой мага была медитация. Маг – это боевой род занятий, который устанавливается при помощи медитации. Чем выше уровень медитации, тем выше сила мага. Застряв на первом уровне навсегда, было невозможно стать грозным. Медитация состояла из 10 уровней и, соответственно, разделенных на 10 рангов маги. Тем не менее, несмотря на разделение, последний уровень был без предела. Даже если оба мага были 10 ранга, они могли очень отличаться. Вполне возможно, что такое несоответствие может быть даже больше, чем между кем-то первого ранга и 10 ранга. 10 ранг не был концом, а скорее началом. С помощью библиотекаря Суа Цзя быстро нашел книги, касающиеся медитации. Он внимательно прочитал книги и чуть не вскрикнул. Посторонние предметы. Верно. Суа Цзя был поражен, обнаружив, что, несмотря на то, что он всегда старался не полагаться на посторонние предметы, в действительности, он по-прежнему полагался на них. Он полагался на мудрость Атлантиды. Хотя мудрость Атлантиды могла помочь Суа Цзя сохранять медитацию, действительно ли все так просто? Нет, это была лишь основа. Самой важной частью медитации было осознание и понимание магических элементов, а также установление связи с ними. Хотя Суа Цзя всегда поддерживал медитативное состояние, он никогда не брал на себя инициативу впитать и установить связь с полученной информацией. Если так, то кроме увеличения магической и духовной силы, будет невозможно пробиться на второй уровень. Подсознание Суа Цзя уже взаимодействовало с элементами воды более года при помощи мудрости Атлантиды. Он накопил огромный объем информации, но эта информация хранилась в пассивных частях сознания Суа Цзя. Его субъективное сознание не было в этом искусно. Суа Цзя должен был взять на себя инициативу, чтобы войти в медитативную границу и извлечь ценную информацию, скрытую в его сознании. После того, как он все понял, Суа Цзя нетерпеливо вернулся домой и продлил обучение за закрытой дверью до 3 месяцев. Кроме выходов за едой или в уборную, он провел большую часть своего времени в состоянии медитации и извлекал информацию из своего подсознания. У Суа Цзя заняло не менее 3 месяцев поглощения информации, накопившейся за весь год. В течение этих месяцев магическая и духовная сила Суа Цзя возросла. Суа Цзя вышел из-за закрытой двери. Он успешно достиг 2 уровня медитации. Открыв глаза, Суа Цзя горько усмехнулся, потому что информации, накопленной за год, было достаточно, чтобы продвинуться на 3-й уровень медитации. Однако, в действительности, прошло слишком много времени, и эта информация была скрыта слишком глубоко. Было невозможно вытянуть информацию за короткий период времени. Несмотря на то, что он ничего не терял, его скорость продвижения была резко снижена. Поразмыслив, Суа Цзя знал, что с этого момента он должен был проводить, по крайней мере, 6 часов каждый день, медитируя и извлекая информацию, касающуюся элементов воды в подсознании. В противном случае, его скорость продвижения будет продолжать снижаться. Через некоторое время Суа Цзя листал толстую волшебную книгу, которая была покрыта толстым слоем пыли. В этот момент Суа Цзя был уже начинающим магом, так как он прорвался на 2-й уровень медитации. Настало время начать практиковать реальную технику ледяной сферы. Несмотря на то, что так называемая реальная техника ледяной сферы была ледяной сферой, ее сила была несравнима. Эта сфера напоминала ежа. Ее поверхность была покрыта острыми шипами льда, так что враги не только должны были готовиться к воздействию ледяного шара, но и к проколам ледяными шипами. Глава 126. Загадочный метод. Часть 2. Можно сказать, что лучшей особенностью настоящей ледяной сферы была ее способность создавать острые шипы, а также увеличивать эффект замораживания. Даже если использовать оружие, броню или щит, чтобы блокировать острые шипы ледяной сферы, было невозможно избежать замораживающего ледяного тумана. Кроме как стиснуть зубы и сопротивляться нападению, не было никакой альтернативы. Это была настоящая техника ледяной сферы, пугающая техника ледяной сферы. Кроме техники ледяной сферы, начинающий маг получает еще одно оборонительное заклинание. Это защита ледяными шипами. Поверхность ледяной брони покрывается ледяными шипами, и они не просто ранили врага, в момент контакта с этими шипами, холодный воздух начинал разъедать. В аспекте вспомогательной магии, следующая стадия оборотного замораживающего газа, замораживающее прикосновение. Это типичное вспомогательное ледяное заклинание, где прикосновение Суацзя замораживает. Тем не менее, даже сейчас, Суацзя, который только что узнал заклинание, уже мог выпускать определенное количество силы. С всего лишь одним его касанием, человек немедленно покроется слоем льда и временно потеряет способность двигаться. Три основных магических заклинания начинающего мага включали настоящую ледяную сферу и защиту ледяными шипами. Эти три заклинания обладали шипами и эффектами заморозки, а также вспомогательная магия с наиболее мощными возможностями замораживания, замораживающие прикосновения. Ими владеют только начинающие маги, и за эти навыки можно получить сертификат в магическом зале. Стоит отметить, что замораживающие прикосновения, настоящая ледяная сфера и защита ледяными шипами разные. Настоящая ледяная сфера и защита ледяными шипами только замораживают противника. Большую часть времени это лишь делает движение противоположной стороны вялыми, а замораживающее прикосновение гарантированно замораживает противника, как только его активируют. Даже если его не заморозит, поверхность его тела будет покрыта толстым слоем льда. Единственный способ избежать этого – грубая сила. В противном случае, можно умереть. Настоящая ледяная сфера и защита ледяными шипами были хорошими техниками, но Суацзя больше интересовало замораживающее прикосновение. Единственная проблема заключалась в том, освоит его Суацзя или нет. В действительности, замораживающее прикосновение всегда считалось бесполезной магией. Несмотря на это, его последствия были выдающимися. Его активация требовала прикоснуться к противнику, что делало его практически бесполезным. Как маг может трогать противника? Его бы давно превратили в фарш. Тем не менее, для Суацзя все было иначе. Взглянув на замораживающее прикосновение, первое, что возникло в голове Суацзя, его поток льда. Если рассматривать поток льда как вытянутую руку, будет ли тот же эффект, если он активирует замораживающее прикосновение после того, как поток льда коснется соперника? Суацзя немедленно привел свои мысли в действие. Он развел руки и выпустил длинный ледяной поток, однако, сегодня поток сильно отличался от прежнего. Он потерял дар речи, когда увидел этот поток. Перед тем, как он пришел обучаться за закрытой дверью, поток льда Суацзя был толщиной всего с руку. Тем не менее, теперь он был толщиной с бедро. Его длина увеличилась с 9 до 20 метров. Прекрасное чувство проросло изнутри Суацзя. Подумав об этом, Суацзя быстро понял. Первая причина этой трансформации была связана с шепотом Атлантиды, а вторая причина с тем, что он сам прорвался через первый уровень медитации и повысил свои духовные силы. Однако, несмотря на то, что он знал причину, увидев этот результат, Суацзя все еще не мог в это поверить. Пока он думал, огромный поток льда начал извиваться. Каждое движение отражало силу и власть, и когда он пронзил воздух, он неожиданно издал мрачный скулеж. Просто услышав этот звук, можно было уже увидеть страшную силу, содержащуюся в этом потоке. Пугающе. Даже слишком. Глядя на внушительный и зрелищный поток, Суацзя был так взволнован, что он хотел вскричать. Если он продолжит развивать его, то поток льда превратится в монстра. Суацзя представлял себе его толщиной в 5 или 6 метров, а длиной в несколько метров. Просто вращаясь, он сможет раздавить врага. Подумав, Суацзя, наконец, остановился и посмотрел на длинный поток льда. Суацзя улыбнулся и покачал головой. Он был слишком длинным и толстым. Хотя его сила была огромной, это было полезно только в определенных условиях. Если бы он использовал его в зоне подводной тренировки, то он, вероятно, уничтожил бы все. Пока Суа Цзя был погружен в свои мысли, он молча закрыл глаза, опираясь на информацию, полученную от общения с элементами воды. Он начал тихо разговаривать с ледяными и снежными духами. В этот момент поток льда снова быстро изменился и стал коротким. Через минуту усилий, он уже вернул свой внешний вид в толщину запястья и длиной около 9 метров. Сжатие. Верно опираясь на свое знакомство с водной стихией и ледяными и снежными духами, Суа Цзя укрепил поток льда путем его сжатия. Он сжал поток толщиной с бедро и длиной в 20 метров до толщины запястья и длины в 9 метров. Прочность и ударная вязкость потока выросли в 5 или 6 раз. Ударная вязкость потока уже намного превзошла обычную сталь. Сконцентрировавшись, Суа Цзя подтолкнул ледяной поток. Используя поток льда, он нарисовал схему для замораживающего прикосновения. Вскоре диаграмма была закончена, поток льда толщиной с запястья немедленно рванулся вперед. Последовал удар о каменный столб, разлетелись камни, огромный столб был немедленно заморожен, покрывшись толстым слоем льда. Суа Цзя взволнованно подошел к столбу и внимательно осмотрел его. Лед толщиной в 2 сантиметра уже сгустился вокруг огромного ледяного столба. Если бы это был не каменный столб, а человек, то этот человек был бы в ледяной ловушке. Суа Цзя был и удовлетворен, и нет. Он был удовлетворен результатом, но был недоволен ходом событий. В конце концов, вытаскивать схему с потоком льда было слишком неудобно. Сумасшедшие движения причиняли его руке боль. Кроме того, движения были слишком явными. Одного взгляда было достаточно, чтобы враг понял, что Суа Цзя готов действовать. Подумав, Суа Цзя посмотрел поток льда в руке. Новая, смелая идея не могла не появиться в его сознании. Если представить поток льда, как водный кристалл, а затем начертить волшебное заклинание в потоке, будет ли это работать? Размышляя, Суа Цзя начал испытывать эту идею. Экспериментируя, Суа Цзя был огорчен, обнаружив, что ему не удалось. В конце концов, лед и кристалл отличались. Лед полностью конденсируется из элементов воды, и был активен и неустойчив. Было совершенно невозможно начертить магическое заклинание. Как только рисовалась диаграмма заклинания, она немедленно исчезала. Суа Цзя поднял правую руку. Он знал, что на данный момент единственный оставшийся метод был встраивать кристалл воды в ладонь с перчаткой, которую он носил. Это был единственный способ, который не будет влиять на его контроль над потоком льда и позволит ему активировать ледяную магию. С помощью ледяного потока он сможет достичь дальнодействующего замораживающего прикосновения. Размышляя, Суа Цзя стало любопытно, из какого материала была перчатка. Она была мягкая, как хлопок, и не имела каких-либо оборонительных возможностей, но каким-то образом у нее было магическое свойство мгновенно восстанавливать себя. Она была тонкая, и он ее даже не чувствовал. Подсознательно Суа Цзя вдруг подумала новая идея, что если он использует эту перчатку в качестве носителя заклинания. Суа Цзя знал наверняка, что эта перчатка не была сделана из кристаллов. Суа Цзя собрал свою духовную силу. В следующий момент под пристальным взглядом Суа Цзя тонкая синяя струя быстро рассеялась во всех направлениях из его ладони. Спустя мгновение появилось заклинание шестиконечной звезды. Суа Цзя вздрогнул. То, что произошло, было именно то, что он представлял. Другими словами, идея с перчаткой, в качестве носителя, была полностью осуществима. Вдохнув холодный воздух, Суа Цзя с трудом успокоился. Вскоре Суа Цзя снова открыл свою правую ладонь и использовал синюю перчатку, активируя замораживающее прикосновение на максимальной скорости. Скорость активации была пропорциональна скорости его мысли. Как только он закончил думать об этом, схема заклинания замораживающего прикосновения была завершена. Наряду со вспышкой синего света из его ладони, Суа Цзя знал, замораживающее прикосновение уже активировано. Суа Цзя коснулся каменного столба рядом с ним. Толстый слой льда мгновенно покрыл поверхность каменного столба. Хотя результат был неплох, Суа Цзя был не в настроении, чтобы понять, почему. Он только безмолвно смотрел на свою правую руку. Согласно легендам древних времен, был когда-то тип синего духа, пришедшего из глубин океана. Эти духи могли мгновенно активировать любой тип водной магии, и для того, чтобы выказать свое уважение этим мощным организмам, человечество решило назвать магию, что они использовали, таинственный метод. Глядя на перчатку на руке, Суа Цзя вдруг понял, что эта перчатка, возможно, была сделана из кожи этих синих духов, так как эти синие духи могли мгновенно активировать любой тип магии. Это точно связано. Глава 127. Атака со всех сторон. Часть 1. Чтобы представить картину, потребуется лишь одно мгновение. Тем не менее, чтобы изобразить картину, возможно, потребуется целый день. С этой синей перчаткой Суа Цзя мог пропустить процесс изображения картины. Все, что он представлял себе, воплощалось. Размышляя, Суа Цзя попробовал ее, но, к сожалению, он был ужасно разочарован, обнаружив, что эта синяя перчатка работала только на замораживающем прикосновении. Что касается ледяной сферы, настоящей ледяной сферы и остальной ледяной магии, он должен был медленно изображать схему заклинания, как обычно. Проанализировав, Суа Цзя, наконец, выяснил происхождение этой перчатки. Если он прав, то она была частью набора Атлантиды. Мощь Атлантиды. Суа Цзя поспешно повернул голову и посмотрел на столб. Как и следовало ожидать, слой льда на столбе был толщиной не 2 сантиметра, а 4 сантиметра. Эффекты замораживающего прикосновения были удвоены. Являясь одной из набора Атлантиды, название этой перчатки было «Мощь Атлантиды». Ее способностью было мгновенно активировать замораживающие прикосновения и увеличивать ее эффекты на 100%. Кроме того, эта перчатка, сделанная из кожи королевы синих духов, ускоряла скорость активации магии на 100%. Сомнительно глядя на перчатку, Суа Цзя был глубоко тронут. Он не ожидал, что перчатка окажется частью набора Атлантиды. Это было действительно слишком нереально. Он даже не затратил никаких усилий, чтобы получить ее. Беда только в том, что он еще не нашел ту часть, которая была взаимосвязана с этой перчаткой. В результате, он может активировать только ее способность. Суа Цзя сделал глубокий вдох. Он контролировал поток льда, размахивая правой рукой, затем он снова заморозил столб. Суа Цзя подошел к каменному столбу и потер его поверхность с толстым слоем льда в 4 сантиметра. Суа Цзя знал, что его боевые силы с этой перчаткой увеличивались на 1 уровень. Хотя замораживающие прикосновения нельзя отбросить через поток льда, оно все равно может мгновенно заморозить любого противника. Это было слишком важно для мага, который считался сравнительно слабым в ближнем бою. Кроме того, даже если Суа Цзя не мог использовать перчатку, чтобы мгновенно активировать любое заклинание, кроме замораживающего прикосновения, это было его единственным ограничением. Он все еще мог использовать ее, чтобы начертить заклинание. Отныне Суа Цзя не нужно исчерпывать себя, махая рукой, чтобы нарисовать волшебную схему. Все, что ему нужно было сделать, это сконцентрироваться и изобразить картинку в мыслях. Кроме того, скорость активации увеличена на 100%. Суа Цзя поднял руку. Синий свет вышел из его ладони, а затем 3 ярко-синие полосы образовали шестиконечную звезду. Вскоре появилось несколько странных символов в различных положениях заклинания шестиконечной звезды. Затем на ладони Суа Цзя возникла ледяная сфера, покрытая шипами. Глядя на настоящую ледяную сферу, которая медленно вращалась на его ладони, Суа Цзя восхищенно покачал головой. Он слегка толкнул ее ладонью, и настоящая ледяная сфера просвистела в сторону каменного столба, превратив его в щебень. Кивнув головой, Суа Цзя снова активировал еще одно заклинание. Взмахнув правой рукой, появилась ледяная броня и покрыла его тело. С небольшими усилиями, набор ледяной брони полностью покрыл тело Суа Цзя. Раздался шум, острые ледяные шипы стреляли во все стороны. Суа Цзя, которому было 10,5 лет, наконец, стал начинающим магом. Тем не менее, путь, который он выбрал, был очень долгим. Начинающий маг не мог рассчитывать на обучение за закрытой дверью, чтобы повышать свою силу. Он должен был отправиться в путешествие, чтобы расширить свои знания и приобрести больше опыта. Несмотря на все это, Суа Цзя до сих пор не мог бросить все, чтобы отправиться в путешествие и учиться на собственном опыте. Несмотря на то, что Белая Вилла была уже на правильном пути, Суа Цзя еще не мог расслабиться. Пока Суа Цзя думал о сложности выбора, вернулись воительницы торгового союза Золотого Пламени. Без шлемов и доспехов они вернулись покрытые порезами и синяками. Суа Цзя был поражен, когда он посмотрел на них, внимательно всматриваясь и убедившись, что ни один воин огненного ветра не пропал без вести. Суа Цзя слегка выдохнула и сказал: «Номер один, что произошло?» Номер один подняла голову и безучастно проговорила: «Вначале все шло довольно гладко, и мы покупали и продавали много вещей. Тем не менее, наряду с ростом нашей репутации многие нас заметили, слегка задержавшись, она продолжила. Во-первых, на нас напали. Опираясь на свои силы, было нетрудно их победить. Однако после этого, один за другим начали появляться бандитские корпусы и бесконечно нападали на наш караван. Наши потери были огромны, персонал погиб, Суацзя выдохнул. Все 100 сотрудников были мертвы, прошло всего 3 месяца, как такое могло случиться? Пока Суацзя пребывал в шоке, номер один продолжала. Несмотря на это, мы не отступили и продолжали сражаться. Мы наняли еще одну группу сотрудников и продолжили двигаться вперед. Похвально вздохнув, это было именно то, что планировал Суацзя. Не подвергнуться нападению каких-либо бандитов на пути было невозможно. Целью Суацзя было, чтобы они прошли крещение кровью и огнем. Единственное, Суацзя и подумать не мог, что они потеряют свои шлемы и броню и будут бежать. Суацзя нахмурился и сказал, как все кончилось. Глава 129. Сильный и мужественный. Часть 1. Собравшись с мыслями, Ханьса попытался обобщить, насколько это возможно. Лорд Суацзя, возможно, ты не полностью понял. На самом же деле лучшей особенностью предмета легендарного ранга является не его способность увеличивать мощность, а его способность дополнять обучение. Это позволяет использующему сохранить половину его усилий и получить в 2 раза больше эффектов. Это его самое большое преимущество. Ханьса погладил боевой меч. На самом деле, магическую экипировку легендарного ранга нельзя даже сравнить с мощью экипировки сказочного ранга. Тем не менее, я могу подтвердить, как только ты наденешь экипировку легендарного ранга, ты сможешь одержать победу в любом бою, если у противника нет экипировки сказочного ранга. Самым важным моментом является личная сила использующего. Этот набор доспехов золотого пламени увеличивал мощность использующего в 2 раза, и эта сила касалась не только атак и защиты. На самом деле, эта сила касалась тесного взаимодействия 8 главных характеристик воина. Эта боевая броня увеличивала силу, скорость передвижения, скорость атаки, силу духа, силу магии, боевую ци огненного ветра, физическую и магическую защиту на 100%. Боже мой! Услышав Ханьса, Суацзя изумился. Получается, что эта сила не указывает на возможность отдельного предмета, а скорее на все 8 частей набора. Каждая часть может увеличивать одну способность воина золотого пламени на 100%. Только на основе этого, хотя он до сих пор не может сравниться с экипировкой сказочного ранга, он все равно сопоставим с экипировкой наполовину легендарного ранга. Глядя на потрясение Суацзя, Ханьса с гордостью сказал, кроме того, так как это набор наполовину легендарного ранга, то, естественно, главной особенностью этих доспехов является увеличение скорости обучения. Ношение боевой одежды золотого пламени, повышая способности 8 основных характеристик, увеличивает скорость подготовки боевой ци огненного ветра на 100%. Похвально вздохнув, глядя на боевые доспехи, Суацзя, наконец, понял, почему их называли доспехами наполовину легендарного ранга. В действительности, положение этого набора брони было между легендарным рангом и сказочным рангом. Его дополнительные эффекты были в половину больше, чем у набора сказочного ранга, а повышающие эффекты были в половину больше, чем у набора легендарного ранга. Суммируя все преимущества каждой части набора, его сила уже превысила сказочный набор. Строго говоря, этот набор брони должен называться наполовину больше легендарного ранга, а не набор наполовину легендарного ранга. Пока Суацзя размышлял, боевой меч в руках Ханьса загорелся, и он задохнулся от восхищения, сказав, что касается этого боевого меча, он не только увеличивает силу огненной и ветряной боевой ци на 100%, он также удваивает скорость атаки и силу атаки. Жаль, не влияет на культивирование, однако, я могу гарантировать, что как только ты попользуешься им длительное время, ты не захочешь расстаться с ним. Ханьса неохотно вернул оружие на полку и рассмеялся. Хе-хе, хорошо. В принципе, я уже полностью представил боевые доспехи золотого пламени, только есть еще одна черта. Догадываешься, о чем я? Ну, Суацзя неловко хихикнул. Стыдно, но я не слишком опытен в этой области, на самом деле, я никогда даже не касался этой области, поэтому, увидев неловкость Суацзя, Ханьса от души рассмеялся. Только теперь он вспомнил, что Суацзя был 10-летним ребенком. Неважно, насколько талантливым он был, он прожил еще не так много. Он не мог знать всего. Немного подумав, Ханьса сказал: «Неважно, даже если ты не понимаешь, вы все равно сможешь догадаться. Позволь мне дать подсказку, почему люди носят доспехи». Сомнительно, глядя на Ханьса, Суэ Цзя не мог понять, куда он клонит. Естественно, ради защиты, для чего же еще? Иначе люди нашли бы что-то получше, чем носить тяжелую броню. Услышав Суэ Цзя, Ханьса взволнованно хлопнул в ладоши. «Правильно, именно так, говорил, ты догадаешься, хихи. Выдающиеся особенности брони и клинков золотого пламени, помимо того, что они превосходят сказочный и легендарный ранг, является их нерушимость, а также его способность к самовосстановлению».